Глава 16. На другой стороне улицы, напротив комиссариата, домов не было, только парк. За невысокой стеной ни единого дерева не нависало над тротуаром. Они нашли гильзу у подножия стены, из чего сделали вывод, что стреляли именно отсюда. Стрелок находился гораздо ближе к жертве, чем обычно, и этим объяснялось то, что Коуну разнесло половину черепа. Клинк сразу выбежал из здания и, перепрыгивая через ступени, рванул на ту сторону дороги. Он обыскал все тропинки и кусты, но все напрасно. Убийца исчез. Слышен был только отдаленный шум деревянной карусели. Полицейских эта история начинала забавлять. Убийство прямо на ступенях комиссариата — довольно хороший образчик черного юмора, и полицейские оценили именно комическую сторону происшествия. А Карелле было совсем не смешно. Он знал, что ни Томас Ди Паскуали, ни Хелен Вейль не могли пустить пулю в голову Коуину по той простой причине, что за ними постоянно следовали двое полицейских. Что касается Льюиса и Маргарет Редфилд, то они ушли из комиссариата в час дня, почти за 3 часа до фатальной встречи Коуна с пулей от Ремингтона 308 на ступенях комиссариата. Детектива Мейера срочно направили в квартиру Редфилдов на углу Гровер и 41-й улицы. Он узнал, что Маргарет Редфилд из комиссариата сразу направилась в салон красоты, без сомнения почувствовав необходимость привести себя в порядок после мучительного разговора. Льюис Редфилд сказал Мейеру, что из комиссариата вернулся в свою контору и оставался там до 5 часов, а потом пошел домой. Он вспомнил, что до 5 часов диктовал письма секретарше. Они позвонили в контору и убедились, что Редфилд вернулся на работу к 1:30 и ушел только в 5. Там не знали, где именно он находился в 4 часа, когда убили Коуэна, но, конечно, где-то в конторе. И все-таки, пока оставался хоть намек на сомнение, надо было наблюдать и за Редфилдами. Карелла согласился, что эта идея хороша, и пошел домой обедать. Если уж Карелла не веселился, то Мейер и подавно. Это дело им окончательно осточертело. Однако с помощью капитана Фрика и по вине простого полицейского делу был дан новый толчок. В 11 часов вечера Фрик позвонил Карелле, когда тот, сидя дома в гостиной, пытался читать газету. Услышав звонок, Карелла разгневанно посмотрел на телефон, встал и снял трубку. «Алло!» «Стив, это капитан Фрик. Я вас не разбудил, надеюсь?» «Нет-нет, в чем дело?» «Мне очень жаль вас беспокоить, но я еще на работе. Стараюсь уточнить и увязать график работы полицейских. Что-то не в порядке?» «Понимаете, в принципе, Антонио должен был быть с этой дамой, Хелен Вейл, с 8 утра до 4 дня, а потом до 12 ночи ее менял Бордман. Сэммелман должен был быть с Ди Паскуали с 8 утра до 4 дня. Но по табелю я вижу, что он ушел в 3 часа дня, а Кеннован, который должен был его сменить в 6, позвонил в 9 и предупредил, что заступает на пост. Я не понимаю, Стив, это вы дали такое разрешение?» «Как, капитан, что с Ди Паскуали никого не было с 3 до 9 вечера?» «Похоже так, если верить табелю, по крайней мере». «Понимаю», — сказал Карелла. «Вы дали им такое разрешение?» «Нет», — сказал Карелла, — «я такого разрешения не давал». Вечером, когда Карелла подъехал к дому Ди Паскуали, он увидел у двери полицейского. В квартире находилась какая-то женщина. Полицейский отошел в сторону, чтобы начальник смог позвонить. Карелла поспешно нажал на кнопку звонка и стал ждать, когда Ди Паскуали откликнется. Но тот действовал отнюдь не так быстро, а кроме того, находился в спальне на другом конце квартиры, и должен был еще надеть халат и тапочки, и пройти через 6 комнат быстрым шагом, прежде чем добраться до входной двери. Он открыл ее и очутился нос к носу с незнакомым мужчиной. «Это еще что за шутки?» — гневно спросил он. «Мистер Ди Паскуале, я детектив Карелло». «Отлично. Вы знаете, что уже почти полночь?» «Я очень огорчен, мистер Ди Паскуале, но мне необходимо задать вам несколько вопросов». «Не могли бы вы подождать до завтра?» «Нет, к сожалению, это невозможно». «Я не обязан вас впускать, вы это знаете. Вполне могу послать вас к черту». «Совершенно верно, но в таком случае мне придется взять ордер на ваш арест». «Послушай, сынок, ты меня за идиота считаешь?» — спросил Ди Паскуале. «У вас нет никаких резонов меня арестовывать по той простой причине, что я ничего не сделал». «А если бы вас обвинили в убийстве?» «Ну и что? Это ничего не значит. В убийстве? Смеетесь? Кого это я должен убить?» «Мистер Ди Паскуале, может, мы поговорим об этом в квартире?» «Почему? Боитесь разбудить соседей?» «Вы уже разбудили меня, так что дюжиной больше, дюжиной меньше уже не играет роли». «Хорошо, входите». «Совершенно невоспитанные полицейские в этом городе врываются в дом среди ночи». «Да входите же, черт возьми, не торчите в коридоре». Они вошли в квартиру. Ди Паскуале зажег лампу в гостиной, и они уселись друг против друга. «Итак», — произнес хозяин, — «вы пришли, вытащили меня из кровати, и чего вы от меня хотите?» «Мистер Ди Паскуале, в 4 часа дня убили еще одного человека, в тот самый момент, когда он выходил из комиссариата. И что дальше?» «Мистер Ди Паскуале, полицейский, который должен был вас охранять, сказал, что вы отпустили его в 3 часа дня. Это так?» «Да». «Вы сказали, что он не понадобится до 9 вечера. Это так?» «Точно. Ну и что?» «И вы из-за этого пришли ко мне среди ночи? Проверить, сказал ли ваш полицейский правду? Вам что, делать больше нечего?» «Это вы тот парень, который однажды звонил мне в 7:30 утра. Вам нравится будить людей?» «Мистер Ди Паскуале, почему вы сказали полицейскому, что он вам не будет нужен?» «Да потому что вторую половину дня я провел в Columbia Pictures, обсуждая контракт с директором сценарного отдела. Я поехал туда в 3 часа, прикинув, что пробуду до 6. Потом мы выйдем вместе, сядем в машину, которая будет ждать у входа, и поедем в ресторан, где я постараюсь не садиться у окна. До 7 мы успеем выпить пару стаканов в баре. К этому времени к нам присоединится сценарист, в общих чертах изложит парню со студии проект фильма. Потом мы пообедаем, и я опять постараюсь не садиться у окна. Потом мы снова сядем в Кадиллак, и они отвезут меня домой, где я и попросил этого дурня полицейского меня подождать. Кроме того, меня ожидала молодая дама, которая сейчас спит в соседней комнате. Вот видите, мистер Карелло, который любит будить людей по ночам. Я хотел сэкономить несколько долларов муниципалитету и позволить использовать полицейского в другом месте. В этом добром городе юнцы в черных куртках постоянно устраивают драки. И потом не так уже нужно, чтобы он постоянно таскался за мной. Я ведь знаю, что мне не грозит опасность. Вот почему, мистер Карелло, я ответил на ваш вопрос». «Нет». Вне себя от бешенства, Ди Паскуале вскочил на ноги. «Что все это значит? Может, вы мне объясните? У вас что, не хватает подозреваемых?» Он говорил под влиянием гнева, но был не так уж далек от истины. Им действительно стало не хватать подозреваемых. Они с самого начала двигались на ощупь. Карелло громко вздохнул. «Я полагаю, глава сценарного отдела сможет подтвердить. Вы сейчас хотите ему позвонить? Я дам вам его домашний телефон. Давайте, звоните. раз уж вы начали, будите весь город, черт возьми». «Подожду до завтра», — сказал Карелло. «Извините, что потревожил вас. Спокойной ночи, мистер Ди Паскуале». «Выход сами найдете?» — саркастически спросил Ди Паскуале. Приближалась полночь, как утверждают, час преступлений. Мэйр сидел в укрытии на углу улиц напротив дома, где жили Редфилды. Он уже начал сомневаться, не напрасно ли это его затея. Мэйр ждал с вечера, а теперь было без 11:40. Он ждал, когда у Редфилдов погаснет свет, и они лягут спать. Однако в 7 вечера Маргарет Редфилд вышла на улицу с фокстерьером на поводке. Они обошли квартал и в 7:25 вернулись домой. У Мэйра не было собаки, но он считал, что одной гигиенической прогулки в 7 часов домашней собаки явно мало. Он посмотрел на часы. Уже без четверти 12. Ничто не предвещало, что Маргарет и Льюис Редфилд спустятся прогулять собаку перед тем, как лечь спать. К тому же пошел дождь. Сначала дождь был не сильным, только пелена, пронизывавшая до костей. Не покидая своего укрытия, Мэйр посмотрел на освещенные окна четвертого этажа, выругался сквозь зубы, решил уйти, передумал и перешел улицу, чтобы спрятаться под козырьком булочной. Улица была пустынна. С реки подул резкий ветер. Он гнал перед собой большие черные тучи. Потоп хлынул на город. В несколько секунд пелена превратилась в потоки воды. Небо над домами испещрили молнии. Стоя под козырьком булочной, Мэйр мечтал о тепле кровати и тела Сары. Он снова проклял Редфилдов, снова решил уйти домой, но, вспомнив о чертовом фокстерьере, сказал себе, что собаку непременно нужно будет выгулять. Поднял воротник плаща и снова уставился на освещенное окно четвертого этажа. Козырек был дырявый. Он посмотрел сначала на дыру, потом снова на окно. Свет погас. По его прикидке, света не было около получаса. Потом он зажегся в другой комнате, должно быть, спальне. Потом еще в одном маленьком оконце. Мэйр предположил, что это ванная. Слава богу, они решили лечь спать. Под влиянием внезапной мысли он пересек улицу и вошел в дом. Лифт был как раз напротив входной двери. Он пересек вестибюль, остановился на полдороги и посмотрел на табло над дверью лифта. Стрелка указывала на 6-й этаж. Он терпеливо ждал. Внезапно стрелка пришла в движение. 6, 5, 4. Стрелка остановилась. 4, сказал он себе. Редфилды живут на 4-м. Стрелка вновь пришла в движение. Он выбежал из дома и занял свой пост под мокрым козырьком. Льюис, а может и Маргарет, кто-то из них вывел пса на прогулку перед сном. Он подумал, ему-то что за дело, и снова стал мечтать о теплой постели. Вышла Маргарет Редфилд. Она держала на поводке собаку. В этот момент на углу появился патрульный. Было без 5:12. Проходя мимо, патрульный покосился на Мэйра. Он отметил мужчину без шляпы с лысым черепом, поднятым воротником, стоявшего перед закрытой булочной. «Без 5:12, дождь, пустые улицы». Патрульный повернул обратно. Снайпер совсем запыхался. Он перепрыгнул через вентиляционный колодец, разделивший два дома, и занял позицию за парапетом. Он смотрел вниз на улицу. Улица была пуста, необитаема, но он знал, что очень скоро она появится на углу, спокойно обойдет квартал, ведя на поводке собаку. Он знал, что скоро она умрет. Он тяжело дышал, он ждал. В его руках длинное смертоносное ружье. Еще более смертоносное потому, что оптический прицел переносил мишень прямо ему под нос. Он нацелил ружье на фонарный столб, стоящий на полпути на улице. Далекий, но и близкий, благодаря прицелу. Он подумал, что она будет хорошей мишенью. Он спросил себя, сможет ли он когда-нибудь остановиться, будет ли она последней, не должна ли была она быть первой. Он знал, что собака потащит ее к столбу. Он знал, что там она остановится. Он переместил столб в перекрестие прицела и проклял дождь. Он никогда бы не подумал, что дождь будет так ему мешать. Видно было, как сквозь туман, и он подумал, не лучше ли будет отложить это до следующего раза. «Нет», — он подумал, — «банда негодяев, и ты, я должен был начать с тебя». Дождь колотил его по плечам, по голове. На нем был черный непромокаемый плащ. Ночь обнимала его, ночь его прятала. Дрожь нетерпения пробежала по его телу. Он ждал. «Где ты? Ну, иди под мое ружье. Иди под мой прицел. Давай, иди. Я убью тебя. Иди, иди». Собака остановилась на углу около пожарного гидранта. Понюхала, заколебалась, снова понюхала. Мэр, пристально следивший за Маргарет и собакой, не заметил, что к нему подошел полицейский. «Что это вы тут делаете?» — спросил полицейский. Мэр вздрогнул. «Что? Какого черта вы тут торчите?» Мэр улыбнулся. Не хватало только усердного полицейского. «Послушайте», — начал было он. Полицейский толкнул его. Он только что заступил на дежурство. У него была сильная изжога и не было никакого желания выслушивать сказки какого-то подозрительного типа, который, казалось, замышлял что-то недоброе. «Проходите», — сказал он со злобой. «Слышите? Проходите». Мэр перестал улыбаться. «Эй вы! Вы что, не видите, что я... неприятностей хотите?» — спросил полицейский. Он ухватил мэра за рукав. Именно в этот момент Маргарет Редфилд исчезла за углом. Снайпер увидел, как она вышла из-за угла. Пелена дождя немного скрывала ее, но он их сразу узнал, ее и собаку. Он вытер руки о плащ и только тогда понял, что плащ был еще более мокрым, чем ладони. «Я убью тебя легче, чем остальных», — подумал он. «Дрянь! Я убью тебя гораздо легче, чем остальных». Он уже отдышался, но сердце стучало как барабан, а руки начали дрожать. Он снова наклонился над парапетом и увидал, что она спокойно идет по улице. Дул сильный ветер. Нужно было принять это в расчет. Он вытер воду, заливавшую ему глаза, прижал приклад к плечу, навел прицел на фонарь и стал ждать. «Давай, иди! Ах ты, погонь, ты идешь или...» «Я детектив полиции», — сказал мэр, — «и постарайтесь отпустить мой рукав». Вместо того, чтобы повиноваться, полицейский заломил ему руку за спину и обшарил в поисках оружия. Ему не составило труда обнаружить револьвер. «У вас есть разрешение на эту штуку?» — спросил он. Мэр смотрел на другой конец улицы и никого не видел. Он только слышал стук каблуков Маргарет, поворачивающей за угол. «Идиот!» — крикнул мэр полицейскому. «Ты что, хочешь снова патрулировать Бэстаун? Дай сейчас же револьвер!» В голосе мэра полицейский распознал типично профессиональные интонации и подумал, что вполне может снова оказаться в Бэстауне, если не подчиниться этому щипанному негодяю. «Вы понимаете», — начал он сокрушенно. Но у мэра не было ни желания, ни времени выслушивать оправдание. Он рванул к перекрестку и вышел на другую улицу. На полдороги он увидел Маргарет Редфилд. Собака в нерешительности стояла у фонарного столба на краю тротуара. Он пошел за ними, перебегая от подъезда к подъезду, чтобы не быть замеченным. Он был уже метрах в 30, как вдруг она рухнула на тротуар. Выстрела он не слышал. Она упала очень быстро и бесшумно. Мейер знал, что Маргарет была убита, но совершенно не представлял, где мог спрятаться снайпер. Он побежал было к женщине, потом остановился, посмотрел на крыши домов. Фокстерьер принялся лаять, скорее даже скулить. Ужасный жалобный вой, похожий на мрачное завывание койота. «Женщина», — подумал Мейер, — «надо позаботиться о женщине». «Крыша, надо посмотреть на крыши. Какая крыша? Куда идти?» Он резко остановился посреди улицы. «Убийца где-то наверху», — подумал он, и рассудок его перестал действовать. Стучал дождь. На тротуаре лежала Маргарет Редфилд. Выла собака. Любопытный полицейский показался на углу улицы, и в голове у Мейера все смешалось. Он не знал, что делать. Он не знал, в какую сторону броситься. Как робот, он добежал до ближайшего от фонаря дома, мимо истекавшей кровью Маргарет Редфилд и ее воющего пса. Добежал, не думая о том, что делает, инстинктивно, потому что, очевидно, выстрел был сделан оттуда. Потом он остановился на тротуаре, на секунду закрыл глаза и заставил себя думать. Убийца спустился не здесь. Скорее всего, он перепрыгнул через вентиляционный колодец на соседнюю крышу и ушел по ближайшей поперечной улице. Он помчался на перекресток, поскользнулся на мокром асфальте и едва не упал. Опять побежал, судорожно сжимая в руке револьвер. Добежал до угла, обогнул его, пробежал перед домом Редфилдов, поднял глаза. Окна были все так же освещены. Мэр посмотрел на улицу и ничего не увидел. «Где ты? Ну где же ты?» Полицейский обнаружил тело Маргарет Редфилд. Когда он собрался пощупать пульс на руке, на него бросился фокстерьер. Он ударил собаку и взял Маргарет за руку. Из раны в плече текла кровь. Она была в тяжелом состоянии, лил дождь, полицейского мучила изжога. Тем не менее он понял, что она не умерла. Он сразу же позвонил в ближайшую больницу и вызвал скорую. Снайпер не спустился на улицу там, где его ждал Мейер. Мейер подумал, что он, должно быть, покинул крышу. Удрал с другой стороны, его поглотили дождь и тьма. Он будет продолжать убивать. Мейер убрал револьвер в кобуру, спрашивая себя, на какое количество ошибок имеет право полицейский. Он поднял голову и услышал, как подъезжает скорая.